Капитан разбудил его, когда выяснилось, что господин Орлов исчез. Господин Жервиль сменил капитана в рубке. Боцман отложил один лист и взялся за второй. Кок Живко Тодоров без 5:12 ушел из кают-компании в библиотеку обслуживать игроков. Когда господин Орлов вышел, Живко вернулся в кают-компанию спросить у жены, не нужна ли ей помощь. Рада Тодорова убирала кают-компанию после завтрака, отправляла техническим лифтом посуду в кухню. Она сказала, что справится сама, и Живко вернулся в библиотеку. Там, по его словам, была лишь Рахель Азулай. Рада Тодорова, собрав всю посуду, подмела кают-компанию и спустилась в кухню, где заложила посуду в посудомоечную машину. «То есть Живко Тодорова тоже какое-то время не было в библиотеке», — уточнил майор Барыш. «Верно», — подтвердил боцман и перешел к следующему листу. «Врач Авраам Теппер находился в медицинском пункте. Посетителей у него не было. Он сидел за компьютером и занимался своей диссертацией. Наш тренер Виктор Мильман играл в спортивном зале в настольный теннис с Джованни Колонной. По его словам, он разговорился с сеньором Колонной и сказал, что является профессиональным игроком в настольный теннис. Это вызвало большой интерес сеньора Колонны, который, как оказалось, давно хотел научиться как следует играть в эту игру. После завтрака майор Барыш с сомнением взглянул на Дану. «Не самое подходящее время для игры в теннис». «Игры как таковой не было», — поспешил пояснить боцман. «Просто наш тренер показывал сеньору Джованни технику нескольких ударов». «А где были вы, боцман?» Арчер Периш собрал бумаги. «Я готов рассказать вам о каждом своем движении этим утром. В 9 утра я завтракал со всей командой, в нашей столовой в трюме. Завтрак закончился около 10. После этого мы с Логаном Давинпортом проверили состояние комингсов на всех люках нижней палубы. Об этом меня просил помощник Жервиль. Он обнаружил воду в машинном отделении и просил определить, откуда она проникает. Примерно без 11:45 я пошел на склад запасных частей. Перед отплытием на Крит мы получили заказанные детали для двигателя. Это несколько коробок. Я не успел их разобрать перед походом. Было много дел по подготовке к плаванию, и коробки просто лежали на складе. Я решил их разобрать. Туда мне и позвонил Оливер Жервиль, чтобы передать приказ капитана собрать команду в библиотеке, после того, как господин Орлов исчез. Боцман сложил бумаги и отправил их во внутренний карман кителя. «Благодарю вас», — кивнул майор Барыш. «Хотите что-нибудь добавить? Только то, сэр, что все члены нашей команды — проверенные люди, на которых всегда можно положиться. Мы работаем вместе 5 лет. И никогда между нами не возникало трений или проблем. И никаких трений между членами команды и господином Орловым. Никогда. Ни от кого из членов команды я не слышал ни одного плохого слова о владельце Марии». Майор Барыш улыбнулся горячности, с которой боцман произнес эти слова. «Я в этом не сомневаюсь», — сказал он. «Благодарю вас, боцман. Вы можете быть свободны». Боцман поднялся во весь свой огромный рост, четко развернулся и пошел к выходу. У самой двери он остановился и взглянул на часы. 7:30, — констатировал он. 8 у нас ужин. Будьте, пожалуйста, в столовой без опоздания». «Конечно, боцман». Полковник церемонно поклонился. «Благодарю вас. Мы будем без опоздания». Майор Барыш молча проследил, как за боцманом Перешем закрылась дверь и повернулся к Дане. «Алиби есть только у тренера, который играл в теннис, с сеньором Джованни, у капитана и у Логана Давинпорта», — сказал он, сокрушенно качая головой. «Помощник капитана был в своей каюте, боцман — на складе, доктор в медпункте. Рада Тодорова — в кухне, а ее супруг именно в это время вышел из библиотеки». «Похоже, что так», — согласилась Дана. «Теперь нам надо выяснить, где были в это время пассажиры». «Мы можем попробовать сделать это во время ужина», — предложил майор. «Боюсь, наш строгий капитан сочтет это нарушением правил», — улыбнулась Дана и заодно кивнула майору. «Впрочем, попробуем». Глава 25. Ужин начался в тяжелом молчании. Мария и Леонид Славины и Лукреция Колонна в кают-компании не появились, и капитан распорядился отнести им ужин в каюты. Не было и Илона Азулая. Одиноко сидящая за столиком Рахель сообщила, что муж плохо себя чувствует и решил отказаться от ужина. «Я могу распорядиться, и ужин отнесут ему в каюту», — предложил Колдер Рид. «Спасибо, капитан», — отказалась Рахель. «Илон сказал, что не голоден, и просил его не беспокоить». Она подняла глаза на капитана и добавила. «У него бывают приступы мигрени, когда ему лучше всего полежать в темноте». Майора Бараша капитан пригласил за свой стол, а Дана села с мамой и отцом, пользуясь тем, что за их столом образовалось сразу два свободных места. Рада Тодорова разнесла по столам гуляш, но он не вызвал никаких эмоций у пассажиров. Казалось, все настолько подавлены смертью владельца яхты, что перестали ощущать вкусы и начисто лишились эмоций. «Как идет расследование?» — шепотом спросила Вера Борисовна, словно боясь, что ее услышат за соседними столами. «Пока никак», — Дана пожала плечами. «И полиция только начала. Еще нет никаких данных экспертиз». «Дана», — строго сказал Генрих Шварц, — «я хочу тебе рассказать о том, что я видел». Дана удивленно взглянула на отца. «Ты имеешь в виду конфликт между Мишей и Илоном Азулаем? Я знаю о нем, мама рассказала». Генрих доверительно положил ладонь на руку дочери. «Я не об этом. Я видел еще кое-что. Конечно, эта мелочь может оказаться полной ерундой, потому я не хочу посвящать в это полицию, но...» Он замялся. «Тебе я хочу рассказать». Дана взглянула на отца. Это вполне в его духе, подмечать любые мелочи. Правда, выводы из увиденного он далеко не всегда делает правильные. Дана погладила отца по руке и кивнула. «Конечно, рассказывай». «Когда Миша пропал, и его уже начали искать», — начал Генрих, — «мы ничего не знали. Вера с Машей сидели в шезлонгах на нижней палубе, а мы с Леней Славиным гуляли и беседовали». Дана кивнула, дескать, «я об этом знаю». «Потом мы решили сыграть в шахматы. Я пошел в свою каюту за доской. Когда я подошел к каюте и уже открыл дверь, сверху, со средней палубы, что-то упало. Это что-то пролетело мимо меня и плюхнулось в воду». «Что упало?» — не поняла Дана. «Тело?» «Нет, ну что ты!» — нахмурился Генрих Шварц. «Что-то очень маленькое. Всплеск был почти незаметен и еле слышен. Я тогда решил, что это либо огрызок яблока, либо косточка от персика. И еще подумал, как это некрасиво — выбрасывать всякий мусор в море. Ведь в каждой каюте есть мусорные ящики». «Выбрасывать мусор некрасиво», — задумчиво кивнула Дана. «И ты не посмотрел, кто был наверху?» «Честно говоря, нет». На лице Генриха Шварца появилось виноватое выражение. «Я уже вошел в каюту, но не успел закрыть дверь. Да и все равно я никого бы не увидел. Ведь над нижней палубой проходит защитный козырек от солнца, и он мешает рассмотреть, что происходит наверху». «В котором часу это было?» Генрих Шварц задумался, пытаясь вспомнить. «Примерно в 12:20. Мы вышли на прогулку сразу после завтрака, примерно без 5:12. Три раза прошли по палубе в одну и другую сторону, постояли у перил». Он решительно кивнул. «Потом Леня предложил сыграть в шахматы. Я посмотрел на часы и сказал, что у нас еще полно времени до прихода вас ждет.